Стена внутри, глава вторая. Макс. Макс, Макс! Тот, кого называли ПУ-22, скатился с постели и растянулся на полу. Вот как его зовут. Он Макс. Макс, повторил он вслух. Покатал имя по языку, повторил его по буквам. М-А-К-С. Макс. Имя пришло во сне. Сны рассыпаются в пыль, стоит только открыть глаза, и Макс почти не запомнил, что ему снилось. Там был дым, что-то горело. Кричал маленький человек. Женщина, почти такая же, как все, но одетая не по форме и меньше ростом. Кажется, таких маленьких людей называют словом «ребенок». Вчера в городе он не видел ни одного ребенка, но люди не могут же появляться на свет сразу большими. «Женщины рожают детей», — объявил он с пола, — «сыновей, дочерей, и у меня есть дочь! И жена!» Он поднял руку. Кольцо все еще украшало его палец, оно ему не приснилось. «У него есть жена и дочка». Во сне у него ужасно болела голова, словно его ударили чем-то. По лицу текла кровь, и кто-то называл его Максом. «Макс, жены рожают детей. Дочь!» Макс засмеялся и повторил еще раз. «Дочь! Макс, ты чего бормочешь?» – спросил женский голос. «Ты где вообще? Опять с кровати упал?» «Жена. У него точно есть жена, и это она говорит с ним». Макс поднялся. Вчера он выпил воды из холодильника и, кажется, уснул прямо на полу. Может, жена затащила его в постель и раздела? Может, это еще один провал в памяти после той травмы головы? Он стоял в белых трусах посреди комнаты и разглядывал женщину в постели. Вот оно что такое, жена. Красивая, обнаженная блондинка в его постели. Тонкое одеяло обнимало ее, как изящное платье, обрисовывало изгибы фигуры, дразнило. Тело Макса отреагировало, и он стыдливо прикрылся ладошками. Интересно, а как зовут его жену? Он сел на кровать, стянул с нее одеяло. Женщина в постели потянулась, и Макс поцеловал ее в живот. «Отстань», — отмахнулась она. «Мне надо в душ и чистить зубы, а тебе надо на работу». Она выскользнула из постели, и Макс полюбовался ее телом сзади, пока жену не скрыла дверь ванной комнаты. Вчерашний день просто кошмар после травмы головы. Странно не помнить имена жены и дочери, но это все из-за травмы. Хотя что на самом деле было бы странно, так это спрашивать у родной жены, как ее зовут. Придется выяснять это самому. И было бы неплохо понять, где он работает, а еще вспомнить, где его штаны. Он поднял с пола белые брюки, отыскал мятую рубашку в кресле. Похоже, вчера тут было жарко, и в постели он явно не просто сразу уснул. Жаль, что он ничего этого не помнит. Он натянул рубашку и посмотрел в зеркало. Немолодой, но крепкий, мускулистый красавец. Белоснежная улыбка, белоснежная рубашка и бейдж на груди. ПУ-22. Нет. Это все прикол такой, розыгрыш. Макс заговорил вслух. Руки затряслись и вспотели. Он вытер ладони о штаны. «Я Макс, понятно вам, я Макс. А это, наверное, просто рабочий номер». «Точно, это же просто служебный бейдж. Так учитывают людей на стройке, вот и все». «Стройка». Стройку он помнил. Большой кран, какие-то балки, искры сварочного аппарата у него перед лицом. Он сварщик на стройке, вот где он получил свою травму головы. Жизнь стала чуть понятнее, но он все еще не помнил имя жены. Фотографию он нашел на письменном столе. Обычный парный снимок в простой деревянной рамке. Он и его жена. Без детей, без подписи. По крайней мере, она точно его жена, и все это не какая-то случайная интрижка. Там же на столе под массивной настольной лампой ночевала белая женская сумочка. В ней должны быть документы, кошелек, телефон. Должно быть что-то личное, где есть ее имя. Макс вывалил содержимое сумочки на кровать. Расческа, помада, ключи от дома и нагрудная табличка с надписью «Р-11». Может быть, они просто работают на одной стройке? «ПУ-22!» Мужской голос за спиной заставил его вскочить. «Кто здесь?» «Как и всегда, ПУ-22, здесь твой друг по радио. И напоминание о делах нашего города, лучшего города в мире. Тебе пора собираться на работу, иначе ты опоздаешь. И не забывай, лучший завтрак всегда ждет в кафе «Аллея дубов». Радио на стене щелкнуло и отключилось. К нему обратились по радио. Обратились не наугад, а зная, что он опаздывает на работу. Значит, его видят и слышат, за ним следят. В доме стоят камеры. Сердце ускорилось. Мак огляделся, но не увидел никаких объективов. Да и не мог увидеть, если это скрытые камеры, то он их так легко не найдет. А что, если он сходит с ума и принимает обычную передачу по радио за слежку? Тогда травма головы серьезнее, чем казалось, и ему нужна помощь. К черту конспирацию. Если он сходит с ума, жена должна знать об этом и поддержать его. Разве не в этом предназначение жены? Ждать мужа дома, поддерживать во всем, рожать детей, готовить еду. Он бы не женился на одной из этих фанисток, фемосток, феминисток, которые вечно забывают свое место. Он потянул ручку, и дверь в ванную открылась. Не заперта. Жена уже вытиралась после душа. Радио друг зовет на работу. Макс кивнул. Если поторопишься, то успеешь. И на работу тоже. Она уронила полотенце на пол. Хочешь еще раз, как вчера? Подожди. Макс поднял полотенце и вручил ей. Что-то не так? Наша дочь не застанет нас, если мы прямо сейчас. Она еще спит? Наша кто? Что за дочь? Дочь. Ребенок. Маленькая женщина. Карлик. Какой к чертям карлик? Девочка. Маленькая девочка, которую ты родила. Я ее отец, а ты ее мать. Где она? Не ори на меня. Ты опять заговариваешься. Жена заплакала. Она обернулась полотенцем и села на край ванны. Почему ты всегда на меня кричишь? Я не родила никаких карликов. И что это вообще такое «родила»? Макс присел рядом. Можно я спрошу кое-что? Важное. Очень важное. А ты ответишь, ладно? Она кивнула. Как тебя зовут? И как меня зовут? Что за игры? Просто ответь. Меня зовут R11, ты же знаешь. А тебя PU-22. PU-22, повторил Макс. PU-22, вот так значит? Ты одна из них, да? Ты одна из них. Он вскочил. Вчера им владела паника, но сегодня пришел гнев. Он замахнулся кулаком, R11 завизжала, шарахнулась в сторону, соскользнула с края ванны и упала в нее. Макс опустил руку. Его жена скорчилась в ванне, но разве это его жена? Пошла ты, тварь. Буркнул Макс и крутнул кран. Струя кипятка ударила в прекрасное женское тело, она снова завизжала, а Макс ушел, не глядя, как красавица в полотенце пытается закрыть кран. Он подпер дверь ванной стулом и обыскал квартиру, пока она звала его и просила открыть. Она все еще называла его ПУ-22, повторяла этот дурацкий код снова и снова. Она не жена, ее подослали к нему, как и всех остальных, они все против него. Макс распахнул шкаф. 7 пар брюк и белых рубашек. Не лучший выбор одежды для сварщика. И 7 платьев жены. Почему у женщины 7 одинаковых платьев, 7 пар трусиков и 7 пар белых туфель? И разве тут не должно быть еще какой-то штуки, которую женщины одевают на грудь? А где одежда его дочери? Он не нашел ни телефонов, ни документов, ни личных вещей. Никакой пыли на полках, никакой грязной посуды в раковине, никаких сувениров из путешествий и магнитиков на холодильнике. Квартира походила на больничную палату, стерильную, безликую, куда его только что заселили. В кухне нашлись ножи и вилки, и даже тесак для мяса, но что им рубить, если в холодильнике нет самого мяса? Только готовая еда в контейнерах, подписанная днями недели. Судя по этикеткам, сегодня четверг. Макс вытащил бутылку воды, открыл, поднес к губам, так было вчера. Он глотнул и проснулся в постели с этой девкой. Его усыпили и подложили к ней, вода отравлена. Они подмешали в нее какие-то наркотики. Вчера он осмотрел квартиру, и здесь не было жены. Не было ее вещей, не было их фотографий. Его опоили, подстроили все, принесли вещи и подложили эту девку в его постель. Как трудно думать, когда болит голова. Боль стягивала голову колючей проволокой, и в воздухе опять запахло дымом. Макс отшвырнул бутылку. Пластик нельзя разбить, но брызги залили белоснежные стены, наверняка нарушая предписанный порядок. Вторая бутылка последовала за первой, он срывал крышки и бросал их на пол. Он промок и замерз, но стало чуть легче. «Закончилась вода в доме?» – проснулся радиодруг. «Доставка прибудет к полудню. Все лучшее для жителей лучшего в мире города». Макс вернулся к ванной и открыл дверь. «Прости меня». Замотанная в полотенце жена размазывала слезы по лицу. «Я виновата? Прости меня». Она снова стянула полотенце, и руки ее чуть тряслись. «Вот смотри, хочешь, как вчера?» «Как меня зовут?» «Как вчера, тебе же было хорошо ночью». «Как меня зовут?» Макс схватил ее за волосы и подтащил к себе. «Отвечай! Я Макс! Повтори за мной! Смотри на меня и повторяй!» «Ты Макс», — повторила жена. «Хорошо», — Макс оттолкнул ее. «А теперь оденься и отведи меня к моей дочери». «Что такое дочери?» — спросила жена, и в этот раз Макс ударил ее. Нос хрустнул, кровь закапала на плитке пола. «Скажи своим, не выйдет! Я Макс, а не ПУ-22, и меня вам не обдурить! Не знаю, что вы устроили, но я вас всех найду, так им и передай!» Макс вышел из ванной. Жена плакала на полу, но и в этот раз он не оглянулся.